халате, встрепанная, ну, не дать не взять в Москве, в малогабаритной хрущобе. За дверью стоял Динар. Лицо у него было недовольное. Шел дождь, и на улице было мерзко. Он остро взглянул на нее и сказал: «Вы пили, Наташа?» Она пожала плечами, не ответив, и мельком глянула в настенное огромное зеркало в холле. Да, видок. Помятая рожа, старая и явно нетрезвая, всклокоченные волосы, смазанный макияж. До чего дошла Наташенька ангел? Они прошли в гостиную. Она заметила, что Динар даже не снял плащ. «Не уважает», — подумала она с усмешкой, которая на лице не отразилась. «Ну и пусть». «Кофе, чай?» — спросила она. «Надо же как-то начать светский разговор, хотя он явно пришел не за тем, чтобы поболтать о погоде и природе». «Если можно, минералки», — ответил Динар. Она потащилась к бару, взяла бутылку минералки, а себе начатую виски. Трещала голова, и во рту продолжалась поганость. Пусть думает, что хочет. Она сюда не напрашивалась. Он ее привез. Для чего-то. Видимо, она скоро узнает, для чего. Может быть, сегодня. Динар медленно прихлебывал минералку, смотрел на Наташу и думал. Как же она сдала за последний год? Сейчас перед ним сидела почти старая баба, даже не очень красивая, с мешочками под глазами, с серой кожей, взлохмаченными волосами, блеклая, без макияжа, с потухшим взглядом. Надо ей сделать хорошее вливание. Если так будет продолжаться, она ему здесь ни к чему. Она-то, как все дамочки, наверное, думает, что она ему нужна как женщина, кроме деловых качеств. Ему захотелось вслух рассмеяться, но он сдержался. Как давно не нужны ему женщины? Последний раз он попробовал себя на этом поприще, женившись на молодой, красивенькой дурочке Анельке из театра-студии. Она была юна, хрупка и напоминала мальчика-подростка, без груда, худа, с маленькой стриженной головкой. Она даже сподобилась родить дочь, Дашеньку. Но после этого он понял, что больше не выдержит около себя это вздорное существо с тоненьким голосочком, вечными выяснениями всяких глупостей, тем более что после родов она пополнела и стала явной женщиной со всеми женскими принадлежностями в виде грудей, круглой, чисто женской попки и так далее, и стала претендовать на его мужское отношение. Тут все и закончилось. В принципе, он никогда не любил женщин. Женские аксессуары его только раздражали. Но тогда было другое время, и свои пристрастия к юношам он должен был тщательно скрывать, встречаясь со своими партнерами тайно, со страхом быть уличенным. Теперь он тоже ничего, естественно, не афиширует. Ни к чему, но исчез страх. Хотя он весьма талантливо изображает из себя женолюба. Получается. Вот и эта милочка, с позволения сказать, уверена, что ему надо от нее любви-с. Наверное, придется ей попрямее все сказать. Пусть только придет в себя. Сегодня, конечно, какие дела? Завтра. Завтра начинается уикенд, и он придет к ней для сурового разговора. Хватит.